125. Социализм, как до конца продуманная тирания ничтожнейших и глупейших, то есть поверхностных, завистливых, на три четверти актеров, действительно является конечным выводом из современных идей и их скрытого анархизма. Но в тепловатой атмосфере демократического благополучия слабеет способность делать выводы, да и вообще приходить к какому-либо определенному концу. Люди плывут по течению, но не выводят заключений. Поэтому, в общем, социализм представляется кисловатой и безнадежной вещью. И трудно найти более забавное зрелище, чем созерцание противоречия между ядовитыми и мрачными физиономиями современных социалистов и безмятежным бараньим счастьем их надежд и пожеланий. А о каких жалких, придавленных чувствах свидетельствует хотя бы один их стиль? Однако при всем том они могут во многих местах Европы перейти к насильственным актам и нападением. Грядущему столетию предстоит испытать основательные колики, и парижская коммуна, находящая себе апологетов и защитников даже в Германии, окажется, пожалуй, только легким несварением желудка по сравнению с тем, что предстоит. Тем не менее, собственников всегда будет более чем достаточно, что помешает социализму принять характер чего-либо большего, чем приступа болезни. А эти собственники, как один человек, держатся той веры, что надо иметь нечто, чтобы быть чем-нибудь. И это старейший и самый здоровый из всех инстинктов. Я бы прибавил, нужно стремиться иметь больше, чем имеешь, если хочешь стать чем-либо большим. Так говорит учение, которое сама жизнь проповедует всему, что живет, мораль развития. Иметь и желать иметь больше, рост одним словом. В этом сама жизнь. В учении социализма плохо спрятана воля к отрицанию жизни. Подобное учение могли выдумать только неудавшиеся люди и расы. И в самом деле, мне бы хотелось, чтобы на нескольких больших примерах было показано, что в социалистическом обществе жизнь сама себя отрицает, сама подрезает свои корни. Земля достаточно велика, и человек все еще недостаточно исчерпан, чтобы такого рода практическое поучение и демонстрацию ad absurdum, доказательство от абсурдного, латынь, представлялись мне нежелательными, даже в том случае, если бы они могли быть достигнуты лишь ценою затраты огромного количества человеческих жизней. Как бы то ни было, но даже в качестве беспокойного крота под почвою, погрязшего в своей глупости общества, социализм может представить нечто полезное и целительное. Он замедляет наступление на земле мира и окончательное проникновение добродушием демократического стадного животного. Он вынуждает европейца к сохранению достаточного ума, то есть хитрости и осторожности, удерживает их от окончательного отказа от мужественных и воинственных добродетелей. Он до поры до времени защищает Европу от угрожающего ей маразмус фемининус, женский маразм.